Выйдя из узкого, наполненного дымом коридора, процессия опять очутилась под открытым небом на возвышении. Внизу находился огромный двор, с трех сторон окруженный вместо стены одноэтажными строениями. От того места, где остановились жрецы, спускались в виде амфитеатров пять широких площадок, по которым можно было прохаживаться вокруг двора и спуститься вниз во двор. На самом дворе никого не было, но из строений выглядывали какие-то люди. Верховный жрец Мефрес, как старший саном на этом собрании, представил наследнику Пентуэра. После ужасов, совершавшихся в коридоре, лицо аскета странно поразило наследника своей кротостью. Чтобы сказать что-нибудь, он обратился к Пентуэру. «Мне кажется, что я уже где-то встречал тебя, благочестивый отец». «В прошлом году на маневрах под Пибаилосом. Я состоял там при достойнейшем Херихоре», — ответил жрец. Звучный, спокойный голос Пентуэра поразил Рамсеса. Ему показалось, что он уже слышал этот голос при каких-то необычайных обстоятельствах. Но где и когда? Жрец произвел на него приятное впечатление. Только бы забыть крики человека, обливаемого кипящей смолой. «Можно начинать», — объявил верховный жрец Мефрес. Пентуэр вышел на площадку перед амфитеатром и хлопнул в ладоши. Из одноэтажного павильона выпорхнула группа танцовщиц, и вышли жрецы, неся музыкальные инструменты и небольшую статую богини Хатор. Музыканты шли впереди, за ними танцовщицы, исполняя священный танец, а позади несли изваяние, окруженное дымом курений. Шествие обошло вокруг всего двора, останавливаясь через каждые несколько шагов и моля божество ниспослать свое благословение, а злых духов покинуть место, где должно состояться религиозное торжество.